Но невозможно поверить, что западные европейцы в те же времена получали в корне неверную информацию о том, что творилось на пространстве от польско-русской границы до Уральских гор. Не забывайте, начиная века с X, в Киеве, Новгороде и Смоленске обосновались довольно крупные общины купцов чуть ли не из всех западноевропейских стран. То есть жили там постоянно на протяжении столетий. А любой купец в те времена, да и в более поздние, это всегда еще и разведчик, обязанный поставлять не сплетни и сказки, а точную информацию, политическую, военную, торговую. Можно ли допустить, чтобы Западная Европа, располагая столь старой и отлаженной осведомительной сетью, 200 лет принимала за царство пресвитера Иоанна орды диких кочевников? Ни в коем случае. Вспомните о священнике Мектор-Вино, еще в 1290 году побывавшем в Индии. Он сообщал не вымыслы, а точные сведения. Так что не следует переоценивать темноту европейцев. Между прочим, самым загадочным образом сгинул бесследно отчет королю Людовику IX его посла, французского монаха Андре Ланжумо, как раз и ездившего в Каракорум. Известно ли, что Ланжумо побывал на южном и восточном берегу Каспийского моря? Настоящий Каракорум, как помните, располагался либо в Крыму, либо на Волге. Возможно, в последующие века отчет Ланжумо стал неудобен как раз тем, кто запустил версию о Каракоруме, стоящем посреди монгольских степей. Иногда рукописи горят. Вообще, классическая в кавычках теория, живописующая приход в кавычках диких монголов из глубин Центральной Азии, захват имени Руси и прорыва их к Адриатическому морю, плоха еще и тем, что постоянно заставляет нас считать идиотами обитателей чуть ли не всех стран, так или иначе соприкасавшихся в XIII веке с татарами. В самом деле, сторонники общепризнанной версии приглашают нас верить, что первое, русские были идиотами, потому что даже после битвы на Калке не в состоянии внятно объяснить, с кем сражались князья. Второе. Западные европейцы были идиотами, потому что 200 лет принимали диких кочевников за христианских подданных пресвитера Иоанна. Третье. Монголы были идиотами, потому что лишь 19 лет спустя, после покорения Руси, сообразили устроить перепись населения и разослать сборщиков дань. А заодно с ними идиотами были епископ Кромер, утверждавший, что на Польшу напала русская рать, мастер, изобразивший на надгробии герцога Генриха Русского вместо дикого татарина, все русские и западные историки, причислявшие татар к европейским народам, летописцы, нарекавшие ордынских ханов христианскими именами, Батый, отчего-то скрупулезно продолжавший политику Всеволода Большое Гнездо вместо того, чтобы заниматься собственными делами, ученейший Лызлов, ни словом не упомянувший о Великой Монгольской империи от Волги до Пекина, и многие-многие другие. Лично я в столь повсеместное и тотальное распространение идиотизма в строго определенный временной период поверить просто не в состоянии. Наша реконструкция событий хороша хотя бы тем, что не усматривает в прошлом столь несметного скопления идиотов, какое расплодили сторонники классической версии. У нас все как раз весьма логично, лишено нелепостей и несуразностей. Север и юг. В том, что Со временем слово «татары» перестало означать вооруженную силу, войско и прилепилось к конкретному народу. Нет ничего удивительного. Страница 332. Почти схожие примеры в истории прекрасно известны. Когда военный термин приобретал характер политического ярлыка, синонима, а то и наоборот. Мамилюками в Венгрии в XIX веке звались приверженцы одного из тогдашних политических течений, а также группа депутатов парламента. Слово «янычар» сплошь и рядом становилось синонимом необузданности, зверства, вольницы, хотя термин «яничери» на деле означает «новое войско». В свое время войско янычар и в самом деле было новым по сравнению с существовавшей до того пехотой «я-я». От слова «всадник» образовано французское и немецкое «дворянин», то есть «шевалье» и «риттер». «Улан» в турецком языке первоначально означало что-то вроде «молодого холостого парня». Из таких набирались особые конные полки.